Роберт Пен Уоррен «Вся королевская рать». Инсценированные страницы романа. В роли Уилли Старка Спартак Мишулин. Берден Михаил Державин. В остальных ролях Наталья Селезнева, Татьяна Васильева, Елена Козелькова, Татьяна Аксюта, Марианна Айдинова, Олег Вавилов и Иван Воронов. Театр FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.